никого не впускать и не выпускать, пока не получите моих указаний. Смотрите, сержант! Один из патрульных кивнул в сторону боковой стены дома, вдоль которой, крадучись, двигалась тень человека. Другой полицейский направил туда луч мощного фонаря, который высветил со спины фигуру крупного мужчины в красной рубашке и коричневых джинсах. «Это он!» — выкрикнул Эйнсли. Сжимая рукоятку пистолета, он шагнул сквозь ворота и побежал наискось через лужайку. Остальные следовали за ним. Дойл тоже бросился бежать. «Стой, Дойл!» — крикнул Эйнсли. «Стой! Или я тебе мозги из башки вышибу!» Дойл остановился и обернулся. «Пошел ты!» — процедил он сквозь зубы с ухмылкой. Приблизившись, Эйнсли заметил, что у него обе руки в резиновых перчатках, а в правый — нож. Продолжая держать Дойла на мушке, Эйнсли приказал: «Брось нож! Брось немедленно!» Он видел, что Дойл колеблется, и добавил: «Сними перчатки! Брось их рядом с ножом!» Медленно, очень медленно Дойл подчинился. Эйнсли не упускал инициативы. «Так, а теперь сам падай на брюхо, сволочь, и руки за спину. Быстро!» Под прицелом пистолета Дойл медленно выполнил и эту команду. В ту же секунду к нему подскочил Загаки и нацепил наручники. Наручники еще не успели защелкнуться, когда эту сцену откуда-то сзади на мгновение осветила вспышка. Инстинктивно Эйнсли резко обернулся и вскинул пистолет, но сразу услышал женский голос: «Извините, командир, но моя газета мне платит за такую работу». «Будь ты проклята!» — пробормотал Эйнсли, убирая оружие. Он знал, что репортеры подслушивают переговоры полицейских и приезжают на место преступления практически вместе с детективами, но каждый раз эта оперативность бесила его. Он обратился к патрульным полицейским. «Эй, кто-нибудь, организуйте заграждение метров на 15 вокруг всего дома и никого не пропускайте. Желтая лента с надписью «Полицейское заграждение, проход запрещен», рулон, с которой имелся в любой полицейской машине, была быстро растянута от дерева к дереву, от одного фонарного столба к другому, образовав видимость границы между сыщиками и быстро увеличивавшейся толпой зевак и журналистов. Стоявший на коленях рядом с Дойлом Загаки окликнул Эйнсли: «Эй, да он весь в крови, нож и перчатки тоже». «О, только не это!» — простонал Эйнсли, понимая, что случилось самое страшное. Быстро совладав с эмоциями, он отдал распоряжение двоим патрульным. «Разденьте задержанного до нижнего белья. Носки и ботинки тоже снимите. Не кладите одежду на землю и старайтесь не смазать пятен крови. Как можно скорее упакуйте все в пластиковые пакеты, особенно нож и перчатки. Будьте начеку. Он зверски силен и очень опасен». Нужно было раздеть Дойла, чтобы сохранить кровавые пятна на его рубашке и джинсах в их нынешнем виде. Если анализ на ДНК подтвердит, что это кровь жертв, в суде такую улику невозможно будет оспорить. «Вы уже были внутри?» — спросил лейтенант Ньюболт, подъехавший пару минут назад вместе с Дионом Джакобо. «Нет, сэр, я только туда собираюсь». «Мы пойдем с тобой, хорошо?» «Конечно». Но сначала Эйнсли подошел к одному из патрульных, который прибыл сюда в числе первых, и сказал: «Пойдете с нами в дом, будьте начеку». В сторону Загаки он только бросил зло: «А вам оставаться на месте, чтобы ни шагу отсюда». Предводительствуемая Эйнсли четверка направилась к дому. Черный ход оказался не заперт. Вероятно, именно этим путем Дойл и выбрался наружу. За дверью находился темный коридор. Эйнсли включил свет, и они пошли дальше, попав из коридора в холл с отделанными деревянными панелями стенами. Здесь перед ними открылась широкая, устланная ковровой дорожкой мраморная лестница с перилами. На нижней ее ступеньке сидел мальчишка на вид лет 12. Глаза его были уставлены в одну точку, Все тело било крупная дрожь.